Глава 15. Разворачивается так резко, что едва не бьет меня волосами по лицу. А, наверное, хотелось бы ладонью. Я вовремя уворачиваюсь и подмигиваю ей, забавляясь ситуацией в целом. Дверь за ней захлопывается совсем не тихо, и меня сразу пробирает на смех. Но не могу сдержаться. Слишком уж все это противно. Сашка хмурится, пока буравит пристальным взглядом. Жадно скользит по мне глазами, что-то выискивая. Хмыкает, замечая мятый брючный костюм, в котором ушла из его дома. «Ах, так ты ищешь следы преступления! Ну так, может, тебе лупу дать?» «Ты уже перебесилась?» Бросает равнодушно, словно о погоде за окном спрашивает. «У нас завтра ужин с моими родителями в 5». Говорит так, что его слова не подлежат обсуждению или отказу. Да, я помню, что каждый второй четверг нового месяца у нас что-то вроде семейного ужина, а по факту – отчет о деятельности сети клиник. Раньше мне казалось, что его маме просто любопытно, как идут дела в бизнесе сына и невестки. Но теперь, после слов Глеба, я взглянула на ситуацию иначе. Значит, бизнес принадлежит свекрови, и при разводе я в любом случае не могу на него претендовать. Ну и есть ли смысл уточнять этот момент у Сашки, если ответ уже очевиден? «Возьми секретаршу, она же теперь вместо меня», предлагая на полном серьезе, а муж зло скрипит эмалью. «Мира, это уже не смешно», цедит сквозь сжатые зубы. «Ты моя жена, а не она. Так что давай, поубавь свою гордость и возвращайся домой». И мне было совсем не до смеха, когда ты вдруг заблокировал мои карты. «Твои карты?» — смеется противно, мне же дурно до изжоги. «Не забыла ли ты, дорогая, чьи на них деньги? Мои! Твоих там 3 копейки, все остальное, если бы не я, у тебя и в помине не было». Ныряю от его слов, будто в ледяную прорубь без желания. Молчим оба. Сашка резко откидывается на спинку стула и, хватая ручку со стола, нервно теребит меж пальцев. Я же просто... Даже слов нет, одни отрицательные эмоции. Глеб и тут оказался, черт подери, прав. Что ж, жизнь, спасибо за жестокий урок. Я его усвоила. Саш, если я ноль и всего этого... Обвожу рукой его кабинет. Добился ты? Так зачем держишься за меня? Хорошо? Карты и деньги на них твои, хрен с ними. Давай разведемся. Как ножом по сердцу, буквально отрываю от себя слова и уже прикидываю, как болезненно будет начинать все заново. Счет-то у меня есть, и в крайнем случае можно продать машину. Спасибо, хоть ее я на себя оформила. Но дело ведь далеко не в деньгах. Я растратила свою молодость не на того человека. «Не будет никакого развода», — морщится на мои слова и в порыве ярости швыряет ручку на стол. Та противно звякает и катится, а затем падает на пол. Это и дает мне некоторое время остыть перед следующим нападением. «А если и будет», — тянет в ухмылке уголок губ, — «то долгий и изнурительный. Но все можно переиграть, и ты сама знаешь, что для этого нужно сделать. Вернуться к тебе». Ирония в моем голосе настолько густая, что можно вилкой зачерпнуть. Самое смешное то, что Саша реально на полном серьезе считает, что я могу вернуться. Он видит эту ситуацию логичной. Продолжает напирать. «Мать ждет нас завтра и не приемлет отказа. Сама знаешь, что будет, если ты не явишься». Выгибает бровь. Но неужели правда думает, что может напугать меня своей матерью? Я и раньше ее не боялась. Хотя та не раз мне упреки бросала, а теперь и подавно. Ну и что она сделает? Придет ко мне лично и устроит взбучку? Ну так пусть приходит. Мне теперь тоже есть, что сказать свекрови. Убийственное и жестокое решение созревает в душе, буквально вырастает на выжженной земле непонятным растением, и я не вижу на данный момент другого выхода. Губы не шевелятся, будто заржавели, но все же силком выдавливаю из себя слова. «Я так понимаю, Александр Васильевич, вы решили дать мне бессрочный отпуск впервые за долгие годы работы? Что ж, так вашей маме и передайте, что стратегический директор ушла в отпуск, плавно перетекающий в увольнение. Заявление сам можешь за меня подписать. «Мира!» — ревет мне в спину, а я ухожу из кабинета. С горечью и сожалениями, но оставаться, чтобы дальше об меня вытирали ноги, не хочу. На секретаршу не смотрю, и так знаю, что на ее лице ликование, но плевать. В кабинете собираю свои вещи со слезами, сдерживаю их всеми силами. Тем не менее, больно и гадко до омерзения, каплю горько от ситуации в целом. Перед уходом скольжу глазами по стенам, ноуту, цветам на подоконнике, мысленно прощаюсь и чувствую, как в груди некто умело орудует мечом, рубая сердце на мелкие куски. Даже с Леной не прощаюсь, выбегаю слишком поспешно, чтобы не передумать в любой момент. Запрыгиваю в машину и только в ней даю волю эмоциям, горько рыдаю. Подо мной трясется и вибрирует кресло, но сотрясаюсь в горьких рыданиях хотя бы потому, что нужно выплеснуть из себя скопившийся негатив. Сижу так долго, словно жду, что кто-то выйдет и остановит. Да хотя бы Сашка. Вдруг опомнится и вернет меня не как жену, а как толкового работника. Но никто не идет, а я так и рефлексирую, потому что мой мир полностью рухнул. Все, чем я жила, испарилось так же быстро, как сладкая вата в воде. Проходит немало времени, слезы иссякают, оставляя после себя зияющую дыру на душе. В голове пусто, решений нет, как и понимание, что делать и куда идти. Я опустошена как морально, так и физически. Тянусь к зажиганию, нужно убраться от офиса, как от греха, подальше. Но не успевая завести машину, рука так и зависает в сантиметре от ключа. Сашка выплывает из здания, а вместе с ним под ручку вальяжно идет секретарша. Да они даже не шифруются, черт подери. Ведут себя так, словно реально парочка или муж с женой. Провожаю их испепеляющим взглядом аж до машины мужа и просто качаю головой в неверии. Ты мне никогда дверь не открывал, а ей даже руку подаешь. Наверное, чтоб не убилась на ходулях. Помогает ей, как долбанный джентльмен, усесться в тачку, осторожно закрывает дверь. Все, это последняя капля моего терпения. Уже плевать, получу я что-то после развода или нет. Тупо хочу отмыться от всей этой грязи. И реально чувствую себя грязной. Сколько раз кобель приползал после любовницы и бессовестно прыгал в нашу постель? Даже знать не хочу. Передергиваюсь, и сразу, как машина Сашки скрылась за поворотом, тоже уезжаю. Паркуюсь около адвокатской конторы. И пока жду моего адвоката, спешно разбираюсь с телефоном. В нем уже стоит новая симка, но нет желания восстанавливать свою старую. Сонин номер помню наизусть, поэтому скидываю ей сообщение, добавляя ее контакт в Телеграм. Как только ввожу номера родителей, замечаю вдруг, что в списке контактов уже есть один номер. «Ну ты и хитрый жук», – ворчу под нос с широченной улыбкой. «Ну кто бы сомневался, что Арсений везде оставит свой след? Побоялся, что я выкину его визитку? Ну точно он, других вариантов быть не может». На всякий случай достаю визитку и сравниваю номер. Из трех подходит только один, видимо, его личный. Долго гипнотизирую контакт, не решаясь ни позвонить, ни удалить. К счастью, адвокат освобождается, и я с тяжелым вздохом захожу за ней в кабинет, усаживаясь в кресло с мыслью хотя бы развестись, потому что уже ни на что не надеюсь. Но, выйдя от нее, все же загораюсь каплей надежды, вспоминая ее жесткие слова после моего долгого и слезливого рассказа. «Ничего, еще поборемся за ваши права». Твердо, уверенно, непоколебимо. И я верю ей, ухожу со спокойной совестью, доверяя Маргарите Павловне свой неудавшийся брак. Выруливая с парковки и еду просто куда глаза глядят. Останавливаюсь где-то в другом месте, особо не осматриваясь по сторонам. Просто даю себе моральную передышку. Но что же дальше? Я в полном раздрае. Нет ни единой разумной мысли. Настолько сбита с толку, что почти впервые впадаю в умственный ступор. Я будто белый вордовский лист, а у автора моей жизни боязнь чистого листа. Но все же мысленно корябаю себе приблизительный план. Снять с собственного счета немного налички, найти квартиру, поискать вакансии. На последнем горько стону и бьюсь головой о руль. Случайно попадаю лбом на сигналку, и противный звук разносится снаружи, наверняка шарахая людей. Сижу так и дальше, крепко вцепившись пальцами в руль, будто в собственный спасательный круг посреди океана. И дергаюсь в панике, когда раздается настойчивый стук в окно. Со вздохом поднимаю голову, поворачивая к окну. Моргаю, затем снова, и даже тру глаза в неверии. «Глеб?» Спешно открыв дверь, замираю на секунду. «Да как это возможно? Следит за мной?» «Выходи», — требует грубо и тянет ко мне руку. «Он подает мне руку, чтобы я, ухватившись за нее, вышла из машины?» «Не дышу, пораженная происходящим, а в поломанном мозгу сразу стреляет та сцена перед офисом. И я будто в отместку козлу мужу вкладываю ладонь в руку Глеба. Моя маленькая и хрупкая, она тонет в его мощной лапе. Арсеньев осторожно сжимает пальчики и помогает мне выйти. Просто невинное касание, но от него мурашки бегут вдоль позвоночника, а кожу покалывает от теплоты руки Глеба.